Золото, бриллианты, платина и триерское серебро, все это присутствовало, целых три сундука, стоящих подле самого входа, весом килограммов по 15 каждый. А во, как много, мысленно присвистнул я и внимательным взглядом оглядел остальное пространство сокровищницы. Длинная галерея, шириной метров 10, уходила куда-то в полную темноту, а на всем видимом пространстве вдоль стен стояли штабеля тяжелых свинцовых болванок. Вот же, как бывает, оказывается, местный бог, мошенник, накрыла меня дума, трансмутацией баловался, гад, превращал всякую фигню в ценности. Хотя все логично, он же бог, надо что-то создать, подумал и сотворил. Ха-ха, жизнь моя жестянка, вздохнув, сказал я сам себе и, указав меченым на вскрытые сундучки, которые следовало вытаскивать наверх, отправился по проходу вдоль рядов свинцовых слитков к окончанию местного госхрана. Топал я метров 400, до тех пор, пока не уперся в глухую стену. Огляделся и, в самом уголке обнаружил еще один сундучок, махонький такой, весь в узорах красивых. В свете мощного фонаря красочные росписи отсвечивают, переливаются, миниатюрный, и даже в руки его брать опасно. А ну как сломается, вещь красивая, спору нет, но я был в расстройстве и, взяв сундучок под мышку, направился на поверхность. На лифте, а Палыч здесь и таким удобством еще месяц назад озаботился, поднялся к солнышку и направился к себе в палатку. Присев на стул, поставил сундучок со сказками на походный столик рядом и, сосредоточившись, поводил над ним рукой. Опасности не чую, что внутри, неизвестно. Достал из ножен кинжал, просунул его в еле заметную щель, туда, где должен быть замок, и с силой резко провернул лезвие. Что-то хрустнуло, и крышка отвалилась. Заглянул внутрь, лежат две вещи. Первая, свернутый в трубочку кусок пергамента, а вторая, солидного объема книга, точнее три, скрепленные одним серебряным зажимом. Начал с пергамента, развернул, стал читать, сплошные закорючки и иероглифы, на мгновение в глазах все поплыло. Так автопереводчик подстраивался под неизвестный мне язык, и проявился текст. «Приветствую тебя, великий и могучий Авнир, вождь испепеляющих светом. Как ты уже знаешь, наш бог, Шнар Первоцвет, погиб от тяжелых ран, полученных в битве. Мы видели, как он умирал в своих внутренних покоях, но помочь ему ничем не могли. Охранные системы дворца приведены в боевое состояние, и никто из нас, верно служивших Шнару всю свою жизнь, не может покинуть подземелья. Большинство помещений блокировано, припасы на исходе, но мы надеемся, великий Авнир, что ты придешь к нам на помощь, ибо только у тебя есть все ключи и коды доступа к системе управления дворцом. Однако если ты опоздаешь, а мы все же будем мертвы к моменту твоего появления, знай, что я, летописец и казначей бога Шнара, твой верный подданный из Фаят Точный, сберег то, что ты просил. В этом сундучке лежит подробная летопись всей жизни нашего бога, смею надеяться, не напрасный труд многих летописцев нашего племени. Будь же славен наш бог, да возродится он в первых цветах радуги. Из Фаят Точно из племени испепеляющих светом. Забавно, один из предков мастера Абу оставил предсмертное послание и летопись. Что со всем этим делать? Отдать летописцу испепеляющих светом? Возможно, что и так, однако торопиться не будем. Надо саму летопись прочитать, наверняка в ней много интересного будет. Опять же, может быть, в ней межмировые секреты содержатся или указано местонахождение неких тайников и схронов. Торопиться не буду, успеет еще мастер Абу прочитать послание своего предка, написанное более 5000 лет назад. Закинув пергамент обратно в сундучок, приладил на место крышку и, поставив его под кровать, отправился обратно в подгорный дворец. На очереди была биолаборатория, в которой бог выращивал всякое интересное зверье и программируемых слуг, вроде преснопамятных шамхулов и моргов. После нее хотелось забраться в мастерские, возможно, там есть что-то интересное, а потом в гараж. Парни докладывали о трех десятках механизмов, по виду напоминающих автомашины, только без колес. Еще бы в местный музей заглянуть, на шедевры древности поглазеть да прикинуть, сколько это стоить будет, если надумаем продавать. Интересно, там что-то наподобие черного квадрата было? ХМ, это вряд ли, такое барахло никому не нужно, но проверить стоит. В общем, было чем заняться, и везде хотелось попасть первым, потрогать и пощупать наследие древних, которые во многом превосходили нас, как по уровню техническому, так, возможно, и по духовному. Прошел еще один день. В биолаборатории нашли груду искореженного металла и предположили, что боевые монстры, их здоровенные костяки валялись здесь же, мучимые голодом вырвались наружу и в бешенстве все изничтожили. Сохранились некоторые лабораторные записи, да и то хорошо, глядишь, а разберутся отрядные ученые, что к чему. Вон, группа доктора Шварценеггера все же получила Нобелевскую премию за работу над шамхулами, так почему бы им, нашим смелым и храбрым естествоиспытателям, еще одну не отхватить? Пусть работают, хуже никому от этого не будет. На четвертый день забрался в мастерские и, как говорится, подзавис. Оказывается, что все оружие, которое мы находили во дворце, производилось именно здесь. Мы попали на своего рода небольшой завод, где кустарно несколько десятков человек и гномов создавали всякие интересные вещи. Мечи из голубой стали, бронепластовые доспехи, защитные латы пасынков бога и лазерные орудия. Кстати, здесь же имелись и кое-какие записи относительно технологической цепочки производства, состава материалов и много другой документации, касаемой производства техники и оружия. К сожалению, большую часть документов работяги уничтожили. Как сейчас помню, лежит на полу скелет человека в окружении вороха бумаг, а рядом с ним остатки костра, прогоревшего тысячи лет назад. Так и не дождались они помощи от могучего Авнера. После чего на последних силах кто-то из еще оставшихся в живых людей, попавших в ловушку, до конца исполнял инструкцию. Все, что уцелело, вплоть до самого крохотного кусочка бумаги, аккуратно и бережно уложили в мешки, а после этого отправили в Штирштар на разбор. Хоть что-то, но должно было в них полезного сохраниться. Кроме того, оборудование чуть позже все по винтику разберут и в промышленный отдел отправят. И вот, настал пятый день, сегодняшний. Времени у меня только до полудня, а потом, хочу я того или нет, а придется возвращаться к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Встав еще до зари и прихватив пару меченых, отправился в то, что мы условно окрестили гаражами, большую пещеру рядом с поверхностью. Действительно, здесь находились автомобили, если их так можно было назвать. Большие и широкие платформы на антигравах, хоть это, но определили. Управление по виду простейшее, штурвальчик впереди, как на старинном корабле, и четыре педальки. Жаль, что энергобатареи от времени посыпались, а то можно было бы попробовать устроить гонки по пустыне Сульсахин. Представил себе эту картину и улыбнулся. Если верить мастеру Абу, излагавшему древние легенды, скорость Шнар первоцвет любил и по окрестностям, которые до его гибели были вполне так цветущими землями и имели прекрасные дороги, гонял как бешеный. «Командор, посмотрите сюда», — позвал меня один меченых. Подошел ближе, оба-на, прикольно. Передо мной стояла конструкция, очень сильно похожая на трон, только с крыльями. Большое из украшенное драгоценностями кресло, с приделанными к нему лопастями. Напоминает стрекозу, только квадратную. Видимо, парадно-выходное средство передвижения местного бога, которое ставилось на платформу. Взлетать это чудо техники, судя по всему, могло и висеть на месте тоже, но вот передвигаться самостоятельно, вряд ли, с аэродинамикой творец всего механизма явно не дружил. Для показухи красиво, а для дела чепуха полная. Взобрался на самую, по моему мнению, красивую платформу, отличающуюся от всех хищными продолговатыми формами, и подтвердил свою догадку. Место водителя присутствует, а позади него возвышение, где имеются зажимы под этот самый трон. Понимаю, что Шнар мог и сам по себе летать, на то он и бог, но трон, видимо, был нужен для официоза, чтобы каждый мог воочию повелителя и создателя узреть, а то попробуй разбери, что там за точка под облаками скользит, то ли любимый творец, то ли большая птица. Пока суть до дела, время подошло к полудню, пора выдвигаться к дому. Тяжко вздохнув, я так и не успел осмотреть музей, поднялся наверх, забрал сундучок с мемуарами про покойного бога и направился к вертолетной площадке. Кратковременный отпуск окончен, золотую лихорадку загнал поглубже, пора трудиться. Глава 10. Планета Рамина. Крепость Штирштар. 15.11.2015. Сегодня собрались на совет, который должен был определить нашу политику по отношению к родине на ближайшее время. Присутствовали только самые-самые, кто по данному вопросу имел что сказать и предложить. Атувр Прохоров, Атув Крлютерс, начальник СБ Кинец, полковник Назаров, тыловик Смирнов Сан Саныч, главный агитатор Степанов, полковник Митый, конечно же, командор отряда Акинак, то есть я. Возле входа, облокотившись на стену, стоит флегматичный Паша Крюков. Сподвижники сидели за круглым столом, стоящим в одном из внутренних залов крепости, и настороженно посматривали друг на друга. Каждый из присутствующих уже имел в отряде некий вес и представлял не только себя лично, как руководителя определенной службы или направления, но и всех тех, кто от него так или иначе зависел. Прохоров, Лютерс и Кинец. Понятно, за них все спецслужбы нашего отряда. Назаров представляет армию, и если бы не было меня, то и моим заместителем выступал. Сан Саныч мог говорить за наших финансистов, снабженцев и промышленников. Степанов высказывал точку зрения гражданского персонала и отрядных иждивенцев. Полковник МИД знал мнение наших союзников и мог его озвучить. Такая вот интересная компания людей, работающих в одном направлении, но имеющих каждый свое особое мнение относительно того, что есть хорошо, а что плохо. Итак, господа, мне захотелось добавить знаменитые слова классика. Я собрал вас, дабы сообщить пренеприятное известие, но сдержался и продолжил. Тема сегодняшнего схода одна – земля. Генерал-лейтенант Прохоров, посмотрел я на нашего ГРУшника, сбор данных и совместная аналитическая записка всех разведывательных управлений готовы? Так точно, командор. Прохоров принял мой официальный тон и повел разговор в том же стиле. Развернутый доклад находится у вас в кабинете, при мне только основные данные. Разрешите довести до присутствующих. Он встал и выжидательно посмотрел на меня. Да, в его сторону только сухой кивок. Начальнику выкашлянул и начал. На данный момент в районе врат перехода на планету Земля сложилась опасная для отряда ситуация. Правительства нашего родного мира уже пришли в себя после нашего захвата порталов и ведут между собой секретные переговоры об их захвате. Информация достоверная и проверенная, как нами, так и нашими союзниками. Агентура эльфов в пределах Раарского оборонительного союза, и в том числе на Земле, не была уничтожена на все 100%, и подобного удастся достичь еще не скоро. Все прекрасно понимают, что наш союз еще не очень крепок, и мы готовимся к атаке горилоидов на наши пограничные миры. Как только мутанты под предводительством эсфира Тонмиранига отвлекут на себя основную часть наших сил, Акинак получит удар с тыла. У нас есть 10-12 дней и, какой бы мирной нам ни казалась обстановка, в первую очередь на Земле, как в самом мощном и развитом мире в нашей зоне ответственности, нападение на нас практически неизбежно. Как вы все понимаете, открытого боя мы не выдержим при всем нашем желании и будем просто вынуждены подорвать врата перехода в родной мир. Мы, Прохоров оглянулся на Лютерса и Кинеца, рекомендуем сделать это превентивно, предварительно эвакуировав всех, кто нам нужен. Генерал сел на место, и за столом воцарилась гробовая тишина. Где-то с полминуты все молчали, и наконец голос подал Сан Саныч. «КХМ, КХМ!» Наш снабженец посмотрел на меня и, дождавшись кивка, высказался. «Не верю, что ничего нельзя сделать и договориться. Если дать понять земным правительствам, что врата будут подорваны, они могут отступить. Им дали это понять», — ответил ему Лютерс, «но они готовы рискнуть. Запасы Тинерина для себя и близких им людей сделали все, кто только мог себе это позволить. Они уверены, что мы не рискнем произвести подрыв, и перво-наперво погонит к вратам не войска, а огромные толпы народа. К земным переходам уже стягиваются большие массы всяких юных энтузиастов. Как в прошлый раз, Сан Саныч имел в виду инцидент возле Уральских врат. Прошлая провокация была необдуманной самодеятельностью Мешкова. Сейчас все будет гораздо серьезней, с привлечением элитных частей спецназа, армии, тяжелой техники и авиации. Во время прошлой акции среди митингующих провокаторов основу составляли всяческие ублюдки, и наши воины были готовы крошить их в капусту, причем без всяких лишних вопросов и раздумий. Теперь же впереди пойдут безоружные подростки лет по 15-14, и как объяснить нашим парням, что это враг? Безоружная толпа ломанится вперед, сквозь кордоны и блокпосты, а те заграждения, которые мы сейчас отстраиваем, помогут нам не сильно. Следом за ними пойдет спецназ, все самые лучшие солдаты, какие только есть в России и США. Рвать врата в этом случае значит подписать смертный приговор нескольким десяткам тысяч людей, которых оболванили или которые выполняют приказ. Поэтому наши рекомендации – превентивный подрыв. Сан Саныч оглянулся на меня, в поисках поддержки, но я постарался сохранить отстраненное выражение лица, и снабженец посмотрел на главу АИП Степанова. Оба обменялись одним им понятными взглядами, И тыловик спросил: «Мы можем их купить или развернуть мощную информационную кампанию?» «Не в этом случае, Сан Саныч, только не в этом. Они чувствуют для себя угрозу в лице нашего отряда и готовы объединиться, чтоб только нас свалить. Даже если это у них не получится, все равно политиканы останутся в выигрыше, сохранив за собой контроль над странами. Власть – это наркотик, может быть даже посильнее всех, которые нам только известны». Голос Лютерса был глух и напряжен. Насколько я знал, его семья не захотела перебираться к нам, а всей правды о положении дел в родном мире он им не рассказывал. Нелегкое положение у полковника и незавидное. Нарушив связь с родиной, мы многое потеряем. Иссякнет источник людей, вооружений, и отряд понесет убытки в торговой сфере. Надо что-то делать, Сан Саныч, видимо поняв, что шпиона, разведчика и безопасника ему не переубедить, как-то суетливо взмахнул рукой, мол, делайте, как знаете, и сел. «Кто еще хочет высказаться?» Задал я вопрос, ответил Назаров, из-под лобья смотрящий на Прохорова и Лютерса. «Командор, мы в состоянии удержать врата в любом случае. В течение 2 суток сонимские рабочие бригады возведут в пределах зоны перехода и транспортной развязки мощные укрепрайны. В каждой посадим по бригаде и еще 2 оставим в резерве. Черт с ней, с этой кабарангой. На первое время там и союзников хватит при нашем незначительном участии. Это не выход, Алексей Петрович», его оппонентом выступил Прохоров. «Не взорвем врата мы, взорвут их они, боеголовок на земле хватает. Спишут на теракт со стороны неких радикальных исламистов, а может так случиться, что нам неосторожное обращение с ОМП и халатность припишут. Это будет или нет, все вилами по воде писано. А пока политики будут думать, что сделать, мы получим еще сколько-то людей, товаров и техники». Оба, Назаров и Прохоров, уставились на меня, а я обратился к полковнику МИТу. «Что у нас по дипломатическим каналам, полковник?» МИТ резко встал и отрапортовал: «Со стороны земных политиков тишина, препятствий для нашей работы нет, но в то же самое время официального статуса отрядные представители не имеют. Это обычная практика в дипломатии, тянуть время, и странного в этом ничего нет. Однако, выслушав генерала Прохорова, могу сказать, что на все происходящее можно посмотреть и с этой стороны. А союзники, лидеры Сонима, Талли Шимита и Мордуна готовы прислать некоторые воинские контингенты к вратам на землю. Если там замелькают солдаты наших союзников, взовьются флаги и опознавательные знаки союзных нам миров, возможно, земляне отступят. Как поведет себя Германия в случае нападения на нас? Германия не готова принять участие в войне против своих соседей на нашей стороне, несколько, как мне показалось, виновато», ответил МИД. «Что же, этого стоило ожидать. Торговля, сотрудничество, обход эмбарго, аренда и колонизация материка Шанти – все это хорошо, но война и участие в ней – несколько иной уровень дружбы. Одно дело в совместном бизнесе деньги пилить, а совсем другое за партнера кровь проливать. Это ожидалось и удивления не вызвало». Оглядев своих серьезных соратников, я усмехнулся и спросил: «Чего приуныли, опричники? С вас хоть картину пиши и название придумывать не надо, оно само на слух так и просится, Тайная вечеря. Нормально все, и нечего смотреть друг на друга зверем. Еще одна проблема, и думаю, что мы ее решим». Собравшиеся оживились, и Прохоров спросил: «Есть идея?» «Конечно, как же без этого? Задам вам один вопрос, камрады. Почему мы до сих пор живы, да еще при этом умудряемся неплохо развиваться и наращивать мускулы?» «Удача», пожав плечами, откликнулся Лютерс. «Люди», голос подал Степанов. «Правильное планирование», сказал Назаров. «Нет», мой голос разнесся под сводами зала. «Есть 3 фактора, которые помогли нам устоять во всех передрягах. Первый – это наша наглость. Второй – скорость принятия решений. А третий – быстрота исполнения задуманного. 3 компонента успеха: наглость, натиск и быстрота. Отряд всегда опережал, удивляя своих противников, и сейчас должен поступать точно так же. Вся беда в том, что именно на нас сосредоточен весь фокус внимания со стороны земных правителей. Но если мы его отведем от себя, то выиграем не только время, но и всю эту, пока еще не начавшуюся войну, так как время работает на нас». «Перекинуть стрелки», улыбнулся Прохоров. «Так бы сразу и сказал, а то понапридумывали в умных слов, фокус внимания. Можно и так сказать, тащ, генерал», улыбнулся я в ответ. «Конечно, всегда можно превентивно подорвать врата и открыть их вновь через 5 лет, но земля нужна нам сейчас, а не потом. «Полковник», — я вопросительно кивнул Мету. «Китаец здесь?» «Так точно, прибыл. Сидит в службе тыла и договор на поставку своего вооружения для наших раменских наемников подписывает». «Отлично», — сказал я и обратился к Паше Крюкову. «Пригласи его ко мне в кабинет через 20 минут, говорить будем». «Китайцы?» — удивился Назаров. «Они-то здесь при чем?» «Начнем сначала. Представители Китайской Народной Республики появились на Рааре второй волной, через месяц после нас. Как так случилось, что они атаковали головной офис корпорации Талли Шимид, никто толком не знает, да и нам это по большому счету не интересно. Нам известен факт, что нападение китайского спецназа было и что окончилось оно провалом. Корпорация Талли Шимид обратилась к эльфам, как к третейским судьям, и доступ на Раар официальным китайским представителям был закрыт. Однако лазейка оставалась, и независимые компании из КНР могли спокойно продолжать торговлю, регистрируя на Рааре филиалы своих корпораций. Одной из самых крупных компаний в Китае является Синопец, занимающаяся энергетикой и химией. Основной заработок от импорта нефти и газа в страну, а также от производства этилена. С виду корпорация независима, но более 70% ее акций принадлежит государству, а следовательно, она подконтрольна. Сделав паузу, оглядел комрадов, слушают внимательно, и продолжил. Поступила команда сверху, судя по всему лично от нового генсека Лицземина, и корпорация Синопец открыла в мире Раар свой филиал, который не только представляет интересы компании, но и является представительством КНР. Председателем совета директоров назначен родной брат генсека Чэнь Цзимин, а всеми делами филиала руководит директорский сын Су. После того, как власть на вратах сменилась, запрет раарских властей относительно Китая снят не был, и корпорация по-прежнему представляет интересы своей страны. Заметив, что Назаров хочет что-то сказать, остановил его взмахом ладони и перешел к сути всего дела. Итак, перейдем непосредственно к тому, что я хочу сделать. Видимо, все присутствующие несколько подзабыли, что на Земле есть не только открытые и работающие порталы, но и пара закрытых. Один находится в России и ведет на Квару. Этим путем мы планировали пройти к Земле по независимой ветке, а второй в Китае, в славном тибетском автономном округе. Через 3 дня происходит очередная смычка полюсов тибетского портала с миром Лагас, и думаю, руководство КНР не откажется получить лично для своей страны целую планету. Нам от них ничего не нужно. Но тот факт, что врата открыты и 1,5 миллиарда китайцев рванули заселять новый мир, наши АИП и спецслужбы должны подать в земные СМИ так, как нам это необходимо. Китайцам-то что, воевать с ними пока точно никто не будет, а от нас отвяжутся. Выиграем не неделю-другую, а год-два. Пока земные властители будут друг на друга порыкивать и покрикивать, да авианосцы к берегам соседей посылать, мы укрепимся на родине так, что сковырнуть нас будет сложно. Ну, отозвался Прохоров, в принципе это должно сработать. Однако стоит дать понять китайцам, что не надо акцентировать внимание на том, кто же именно открыл для них врата в мир Лагас. По крайней мере, в первый год, пусть это событие подается как достижение непосредственно китайского одаренного. Согласен, данное замечание имело смысл. Может быть, все же сдерем с них хоть чего-нибудь за врата? Сан Санычу мое предложение понравилось, и он заметно приободрился. Дружба, вот самая большая цена за эту работу, Сан Саныч. Не будем считать генсека КНР недальновидным человеком, так как он должен прекрасно понимать, что как только про открытие портала станет известно в США и прочем цивилизованном мире, прессинг на него начнется неимоверный. Можно даже предположить, как будут звучать лозунги, обращенные в сторону Китая. Наверняка там будут слова про новый мир для всех, общие ресурсы, свободу угнетенного тибетского нацменьшинства и передачу врат под контроль АН. Кричать будут много, а крики эти будут более конкретными, чем те, которые адресованы нам. Китайцам нужны ресурсы и место под расселение своих граждан, а нам необходима их поддержка и время. И каждый день, потраченный всем демократическим сообществом на Китай, это один день в нашу пользу. Что же, верных сподвижников я убедил, теперь остается самих китайцев на открытии портала в новый мир раскрутить. Они ребята не робкого десятка, не раз уже поперек воли сильных мира того, земли то есть, выступали, однако времечко изменилось, и они могут попросту отойти в сторону. Надо попробовать, а то подрывать врата на землю совсем не хочется. Алексей Петрович, обратился я к Назарову, пиши приказ на передислокацию 2 сонемских стройбригад на землю. Через 2 суток там должен быть мощный форт, прикрывающий врата в радиусе 3 километров. Козлову передайте, что мне понравился четвертый вариант. Купол до километра в высоту, 3 внешние стены и подземный бункер на глубину до 60 метров, минные поля вокруг укрепрайона не закладывать. «Сделаем», — ответил начштаба. МИД повернулся к дипломату. «Обратитесь к правительству Мордуна, Сонима и Талли Шимита с просьбой прислать по батальону пехоты из охранных частей. Будет исполнено, командор», — четко произнес он. На этом, встал и кивнул всем присутствующим, «объявляю совет закрытым. Все вопросы в рабочем порядке, завтрашний день я проведу в Штирштаре». Соратники разошлись, а я направился к себе в кабинет, на серьезный разговор с представителем Синопит Суцзимином, племянником нынешнего генсека КНР. Из неопубликованных воспоминаний маршала Суцзимина, 2020 год. Меня часто спрашивают, как это было, и я знаю, про что вопрос. Разумеется, про открытие тибетских врат. В 2013 году я окончил пекинскую школу Гругэшанаак и был распределен на работу в корпорацию Синопиц, которую возглавлял мой отец. Конечно же, я состоял в КПК, и надо сказать, партия многое делала для всего нашего народа. После того, как стало известно об открытии врат перехода в иные миры и появились эльфы, в составе делегации ответственных работников я был командирован в торговый мир Раар. Прошло время, и благополучно пережив изгнание остроухих мерзавцев с Раара, меня назначили главой всего филиала Синопиц. Тот день мало чем отличался от других. Весь наш филиал работал во благо китайского народа, несущего свет самого прогрессивного учения, коммунизма, не покладая рук. Мы знали, что партия и сам великий кормчий Ли Цзимин пристально наблюдают за нами и ожидают от нас трудового подвига. Мы не должны были их подвести, работали не жалея себя, и слаженный ежедневный 12-часовой труд всего нашего коллектива приносил Китайской Народной Республике немалую экономическую выгоду и огромную пользу. Зная, что только мы представляем коммунизм во всех мирах Раарского оборонительного союза, все наши работники с гордостью смотрели на остальных людей, страдающих в тенетах феодального и капиталистического строя. Около полудня на мой коммуникатор позвонили и предложили прибыть в службу тыла наемного отряда «Акинак». Отказываться я не стал, так как отряд считался очень хорошим клиентом и всегда приобретал много мин, оружия и боеприпасов. К сожалению, к нам они обращались редко, а потому подобное предложение следовало ценить, и, несмотря на то, что я был главой всего Раарского филиала Синопиц, для меня не было зазорным лично отправиться в мир Амина. Сотрудники отряда, два молодых подтянутых парня, встретили меня хорошо, напоили ароматным зеленым чаем неизвестного мне сорта, и, наконец, мы перешли непосредственно к делу. Отряду требовались мины, около миллиона активных шагающих противопехотных НХС ЛВ-56. Сверившись с нашей базой данных, я мог сказать, что все, что мы можем предложить, так это 20 тысяч единиц подобных изделий. Договор на поставку мин был подписан, а снабженцы отряда заинтересовались тем, что было у нас в избытке, старыми АК-47 и боеприпасами к ним. Меня это удивило и одновременно обрадовало, так как раньше отряд закупал только новейшие образцы вооружений. Дело сулило выгоду, и мне удалось продать около 500 тысяч стволов, а также огромное количество боеприпасов. Когда я собрался уходить, в коридоре меня остановил офицер отряда и предложил встретиться с самим командором Кудрявцевым. Воистину день был удачный, и не раздумывая, я согласился. Офицер провел меня в кабинет командора, и здесь я впервые увидел того, про кого ходило столько разных слухов и легенд, от самых мрачных до восторженных. За столом передо мной сидел уверенный в себе человек, готовый пробивать себе и своим людям дорогу через любые препятствия. Чем-то неуловимо он напоминал моего дядю Ли Цзимина. Тот всегда так же оценивающе смотрел на человека и был готов пойти на многое ради достижения своих целей. «Здравствуйте, майор», выходя навстречу, поприветствовал меня командир Акинаков. «Вот как», — подумал я тогда, — «оказывается, в отряде знают мое настоящее звание», — и ответил. «Приветствую вас, командор». О чем был разговор, даже сейчас, по прошествии 5 лет, я не имею права рассказать общественности, но результатом той беседы стала моя срочная поездка на родину. Генеральный секретарь ЦК КПК Ли Цзимин был вынужден принять решение быстро, хотя такой вопрос, несомненно, должен был быть поставлен перед Всекитайским собранием народных представителей, но времени не было. Ли Цзимин собрал особо преданных товарищей из постоянного комитета и довел до них, что есть возможность вскрыть врата в мир Лагас, при этом не упоминая командора Кудрявцева и отряда Кинак. Решение было принято сразу же, и 18 ноября 2015 года войска Китайской Народной Республики вошли в прекрасный и неизведанный мир, ставший в дальнейшем нашей новой родиной. Глава 11. Планета Кабаранга. Укрепрайон передовой. 30.11.2015. Сколько времени? Взглянул на подстрочник электронного планшета напротив меня. А во. Почти 11 часов просидел на одном месте, а пролетело все как за час-другой. Тем не менее, все же это так, спина ноет и внизу живота нехорошая тяжесть, необходимо отлучиться. Первое боестолкновение с армией мятежной принцессы Камиллы Звезднорожденной, или как его уже обозвали наши штабные работники, сражение за Карабангу, закончилось. Можно осмотреться, подвести итоги, подсчитать потери личного состава и расход боеприпасов. Началось данное действие еще двое суток назад, когда от врат, находящихся на противоположной стороне материка Игран, от наших укрепрайонов по хребту Акрам, это 1500 километров по прямой, начали разбегаться моторизованные колонны эльфийских войск. Все это наблюдали наши спутники на орбите, а поскольку, несмотря на осень, погода стояла неплохая и ясная, весь материк был как на ладони. Началось. Такими были слова Назарова, когда он дозвонился до меня в 5:00 утра. Тихо, чтобы не разбудить супругу, я вылез из постели и, уже на ходу одеваясь и обуваясь, в сопровождении эскорта меченых покинул Рамину и помчался на Карабангу. Надо отметить, что торопился я зря. Отойдя полукругом от врат на расстояние в 20 километров, эльфийские броневики застыли на месте и простояли так несколько часов, до той поры, пока из врат нескончаемым черным потоком не повалили мутанты. Бронетехника эльфов стронулась с места и, как почетный эскорт, выдерживая между собой и наступающей ордой дистанцию, недосягаемую для ракет УПК, двинулась в нашу сторону. Средняя скорость бегущего в атаку и накачанного по самые ухи боевыми стимуляторами Гриллоида – 40 км в час. И подобный темп они могут держать трое суток, на ходу подпитываясь высококалорийными пищевыми пластинками и водой из любой попадающейся на пути лужи или реки. Что с них возьмешь, специально выведенная для боевых действий особь, и если бы еще у мутантов соображалка работала, то победить атакующую армаду было бы очень проблематично. Эльфы, вот же твари хитромудрые, еще за 300 километров до нашей линии обороны, убедившись, что орда в сторону уже не отвернет, резко ускорились и, со всей возможной скоростью, устремились к побережью океана, где их ждали корабли, готовые эвакуировать личный состав и технику на свой материк. Около 40 часов двигалась атакующая орда вперед к горам, по хребту которых закрепились наши войска, и все это время мы вели за ними наблюдение. Сама атакующая армада, понятно, под 2 миллиона обдолбанных и вооруженных УПК-мутантов, стандарт. Это даже вызванный из окрестностей Штирштара консультант БОХ-ОЖГ подтвердил. Меня интересовали те, кто раскинул свой лагерь непосредственно у врат и в срочном порядке восстанавливал разрушенные укрепления. Эльфы мятежного князя Эсфира Тонмиранига, точнее, руководители вражеского войска, которые находились где-то среди нескольких тысяч ушастых воинов. Высматривал я их долго, часа три, и все-таки обнаружил. Сам князь Светлых Мечей и рядом с ним пара просто огромных боевых самца, раза в полтора выше и крупнее того же самого Бохожга. Находились они в передвижном командном пункте, машине с трехэтажный дом высотой, с массивной радиолокационной тарелкой наверху, и только время от времени покидали ее, дабы подышать воздухом и размяться. Шпионская аппаратура на спутниках всевидящее око была просто отличной и, всматриваясь в резкие черты лица эльфийского князя, который знал, что за ним наблюдают, и, подняв к небу кулак, грозил им ввысь, я не мог понять двух вещей, чего ему в жизни не хватало и какого черта он нас так ненавидит. Гадюка подлая, сидел бы у себя во дворце, а время от времени на войну как на охоту выезжал. Так нет же, даже на измену императорскому дому пошел, лишь бы только против нас повоевать. Как доносят наши агенты среди эльфов, работающие за Сергател, в штабе 5-й группы армии просто уверены, что Эсфир размажет нас в первом же бою. И еще говорят, что князь за свое предательство выпросил у Камиллы весь человеческий фронт, 3 пограничные планеты с открытыми в нейтральные миры вратами. Кабаранга, первый мир. К остальным двум армия гориллоидов пройдет только через пару недель. Получается, что мы на острие вражеского удара, и нам не остается ничего другого, кроме как вколотить эсфира и все подчиненные ему войска в землю. Жаль, что нам пока нечем ударить по вражеским вратам, ракеты собьют, практика борьбы с ними у эльфов, а следовательно и у эсфира, отработана неплохо, да и опять же МБР хороших у нас пока нет. Стратосферные бомбардировщики еще только проектируются, а подводные ракетоносцы были признаны не самым лучшим оружием на Кабаранге, так как высадку на соседние материки эсфир не планирует, а ракетами наземного базирования, разумеется, когда они у нас будут, мы можем из хребта Акрам отстреляться. Ничего, сочтемся еще с мятежным князем, а пока вернемся к нашим баранам, то бишь горилоидам. Складывалось впечатление, что армаду мутантов на нас гнали без всякого смысла, на убой, с целью посмотреть, как мы ее встретим. Нет, так воевать нельзя, и будь у меня под рукой 2 миллиона подобных воинов, вооруженных УПК, действовал бы я совсем по-иному. Ладно, вожаки горилоидские из Великой Тысячи, может быть, и туповаты, допустим, но эсфир, древний как ребро вымершего мамонта эльф, почему он так поступает, неясно. Мутанты перли как стадо по равнине, подставляясь для удара. Расстояние 100 километров, противник уже скоро будет в предгорьях Акрама, а никакого рассредоточения не наблюдается. «Командор, по какому варианту гостей встретим?» – спросил меня Назаров. Посмотрев на моего начштаба и засев за командный планшет, доставшийся мне как трофей от полковника Секеня Тонбарутеля и адаптированный под наши компьютеры, я ответил: «По-третьему, разрешите начинать?» «Начинайте, Алексей Петрович». По КП 4-го оборонительного укрепрайона передовой, выбранного центром управления боем, разнесся его сильный голос: «Внимание! Всем подразделениям к бою!» Его команды тут же передавались по радио и проводной связи на все 14 оборонительных укрепрайонов. Нападению противника подвергнутся районы со 2 по 7. Экипажам боевых машин, артиллерийским расчетам и операторам минных полей занять места согласно боевому расписанию. Включились мониторы видеокамер дальнего слежения, расположенные в 80 километрах от наших позиций. Появились, равномерно и легко, как если бы они только полчаса как тронулись в путь, бегущие трусцой горилоиды. Их массивные и покрытые темной шерстью тела отблескивали на солнце, УПК были приторочены в держателях на спине, а глаза постоянно осматривали окрестности. Задумка была неплоха, ставить замаскированные видеокамеры, но мы понимали, что из-за помех возникнет проблема со связью и передачей радиосигнала на большое расстояние, так что ограничились несколькими десятками через каждые 10 километров. «Ой, мама!» – вскрикнул один молодой солдат-связист, увидевший на мониторе картинку горилоидского наступления. «Что же будет? У-у-у! Все бы ничего, да только слова, что этот паренек сказал, и его подвывания разнеслись по всем укрепрайонам. Алексей Петрович», – обратился я к Назарову и кивнул на связиста. «Поменяйте бойца». Солдатика поменяли, а начштаба продолжил: «Работаем по третьему варианту, минно-артиллерийская засада. Открытие огня по команде на дистанции в 25 километров». В тот момент я представил себе, как тысячи бойцов отряда и наши союзники занимают свои места и готовятся к первому бою с горилоидами. 300 РЗО от старого и надежного града до более современных ураганов. Несколько сот саумста, а рядом гиацинты, гвоздики, акации, парочка тюльпанов и 5 пионов. На ближних подступах гаубицы Д-30 и 120 миллиметровые минометы. Но и это не все, ведь рядом с нами союзники исконцы, притащившие свое самое современное артиллерийское вооружение, которым они искренне гордились, мортиры Гадуб, что значит гневный. Надо согласиться, неплохая буксируемая гаубица калибром 172 мм и дальностью стрельбы 29 км, а было их у нас 12 тысяч стволов. Собирался мощнейший артиллерийский кулак, который в совокупности с обширнейшими минными полями, как обычными из ПОМ-2 и ОЗМ-72, так и управляемыми фугасными большой мощности, должен был разметать все вражеское войско, идущее в бой на участке шириной всего в 120 километров. Расстояние до противника 70 километров, пошли помехи, переходим на проводную связь, доложился начштаба, только кивнул ему в ответ. Сам прекрасно видел все, что он докладывал, на своем планшете, но порядок должен быть и, кроме того, его доклады сразу передавали на КП других укрепрайонов. Помехи ожидались, а вот отчего они, пока не совсем понятно. Бог ОЖГ утверждает, что в боевых порядках атакующие армады идут мутанты с ранцами, в которых имеется аппаратура помехопостановок, но мне это сомнительно, слишком все просто и понятно. Расстояние до противника 60 километров. Обратил внимание на съемки вражеских врат из космоса. Мощная РЛС на крыше вражеского передвижного КП резко развернулась и убыстрила скорость вращения тарелки. Неужели что-то задумали, сволочи? Расстояние до противника 50 километров, армада делится на три части и расходится веером, направление на горные проходы. Тоже предполагаемый ход. На старых эльфийских картах горного хребта Акрам, в тех местах, где наметили свой прорыв горилоиды, значится проходимые перевалы. Расстояние до противника 40 километров. Оглянулся, народ напряжен до предела, и я их понимаю, первое столкновение с атакующей армадой, которую мало кто до сего дня мог остановить. Мы сможем, знаю это точно. Расстояние до противника 30 километров. Голос Назарова, спокойный и уверенный в себе, успокаивающе действовал на штабных офицеров. Сработали первые минные постановки. В самом деле, кабельные видеокамеры давали картинку четко. Передовые, даже не шеренги, а толпы горилоидов, влетели на минные поля, и пошла работа. ПОМ-2, то ладно, против здоровяка-мутанта, как ПФМ-1 против пехотинца, кусок ноги оторвало и обездвижило противника, а вот ОЗМ-72, надежные и простые, отпахавшие Афган, кучу локальных конфликтов и Чечню, срабатывают просто идеально. Каждая мина по нескольку горилоидов насмерть валит, что в такой толчее совсем не удивительно, и еще с десяток пятнает ранами. Все же полудурок Эсфир, раз подчиненную ему армию так бездарно губит. Тем не менее, неразумные и запрограммированные на движение только вперед животины, то есть боевые самцы, не отступают и по трупам своих братьев по рождению ломятся в сторону перевалов. Алексей Петрович, повернулся я в полоборота к Назарову. Сколько стволов на километр фронта успели подтянуть к предполагаемому месту прорыва? В среднем 15 РЗО и 70 стволов артиллерии на 1 километр, и это не считая минометов. Хорошо, я был удовлетворен. Жаль, что смерчей маловато, всего 25 штук, заметил начштаба. Да, ну, легче технологию купить и самим со временем их производить. Смерч это да, круто, но даже для нас дороговато. Один только боеприпас обходится в 400 он за штука, а с перекупкой все 500, никаких финансов не напасешься. Опять-таки маневренность у смерча так себе и всего 12 ракет. Нет, пока обождем, они в мотострелковых бригадах есть, и пока хватит. Назаров бросил взгляд на штабные мониторы, мгновение помедлил и четко доложил. Расстояние до противника 25 километров, он вошел в зону фугасных минных постановок. Активировать фугасы. Артиллерия, огонь. Непонятно зачем взмахнул я рукой. Операторам минных полей активировать фугасы на участках 2, 3 и 4. Участкам номер 1, 5, 6 и 7 быть в готовности. Всем батареям открыть огонь. Продублировал меня бывший генштабист и, точно так же как и я, взмахнул рукой. Даже здесь, глубоко под горным массивом, я почувствовал, как все окрест вздрогнуло и задрожало. Тысячи фугасов большой мощности сработали одновременно. Что происходило сейчас на поле боя, я видел только из космоса. Всем камерам на земле пришел естественный кирдык, но и сверху картина впечатляла. В ней не было кровавых подробностей, картинка была проста. Три большие долины, до отказа забитые вражескими воинами, поднялись в небо, смешали все в кучу, что камень, что землю, что горилоидов, сомкнулись плотным черным облаком в единую массу и, повинуясь силе притяжения, рухнули на земь. Следом, во всю эту мешанину ударила вся подтянутая к месту прорыва артиллерия и ракетные системы залпового огня. Огненный смерч, сотворенный не богами, но людьми, прокатился по еще не попавшим под фугасы боевым порядком горилоидов, разбил и разметал массу черных тел и утопил ее в хаосе взрывов. Насколько я знал из того, что планировалось применить, задействованы были разные типы боеприпасов, от кассетных до осколочно-фугасных и зажигательных. 2 часа продолжался обстрел, корректируемый данными со спутника, и, когда он закончился, на всем протяжении перед горными хребтами, на многие километры, еще долго все продолжало гореть и взрываться. Чего тут скажешь, даже базальт и гранит, бывшие скальным основанием предгорий, сгорали и превращались в ничто, в полный ноль. Вряд ли кто-то из мутантов уцелел, но мы ждали и продолжали наблюдать. Прошло еще какое-то время и из клубов дыма, немного рассеявшегося под порывами горных воздушных потоков, появилось около 3 десятков обгоревших и шатающихся обезьян, пытающихся отступить. Квадрат 2315. Заказ на один залп кассетными боеприпасами градом, разнесся по КП голос корректировщика, сидящего недалеко от меня. Прошло секунд 40, и все, что уцелело от атакующей армады в 2 миллиона рыл, окончательно сгинуло в залпе одного РЗО. Сражение окончено. Встав со своего места, я оглянулся. На КП стоит тишина, и лица штабных офицеров, а более всего, наблюдателей от Мордуна, Грай, Сонима и Талли Шимита, находятся в растерянности. Понимаю, мои удивлены легкостью первой победы, а союзники, те так вообще в шоке и еще не до конца понимают, как так случилось. Ничего, ребятки, еще поймете. Командор Назаров, явно играя на публику, четко козырнул. Поздравляю вас с победой. Благодарю, Алексей Петрович, пожал его руку. В этой победе вашего труда несоизмеримо больше моего. Орден за столь славную и бескровную победу вскоре будет учрежден и, как водится, экземпляр за номером один будет ваш. Служу Акинаку. Вновь козырнул начштаба и, обернувшись к офицерам, сидящим за командными мониторами, скомандовал: операторам минных полей и артиллерийским расчетам, отбой боевой тревоги. Личному составу стрелковых подразделений подняться наверх и произвести зачистку территории. Внимание не ослаблять, возможны боестолкновения с недобитыми мутантами. Всем смотреть под ноги, не разорвавшиеся и не сдетонировавшие боеприпасы также никто не отменял. Ну, вроде как отбились, подумал я и направился в комнату, отведенную мне в передовом. Обмывшись под душем и немного сбив накопившуюся усталость, почувствовал зверский голод, но вместо столовой сначала направился к Бохожгу, который находился неподалеку. Со мной рядом Барамир Варяг и Куликов, недавно вернувшийся из Изенгарда. Шибко умный горилоид сидел перед большой плазменной панелью, поставленной в его апартаментах. Он смотрел на избиение своих собратьев и, выхватывая из огромной кастрюли куски недожаренного мяса, отправлял их в рот. Вот же, как на киносеансе устроился, только потребляет не попкорн, а так, чисто зритель. «Здравствуй, Бохожиг», поприветствовал я горилоида. Мутант бросил свою трапезу и застучал лапами по полу. «Бохожиг приветствует командора, победившего атакующую армаду. Бохожиг подобного еще не видел. Ты готов?» «Готов», подтвердил он, кивнув намеченных позади себя. Пояснил: эти два человека пойдут с тобой. Люди не доверяют Бохожгу, мы хотим знать, как устроено ваше общество изнутри и как вы общаетесь друг с другом. К тому же тебя нельзя отличить от этих, кивнул я на панель, которая демонстрировала усеянное трупами и перепаханное котлованами поле боя, так сказать, вид из космоса. Понимаю, горилоид попытался растянуть рот в человеческой улыбке, но пока у него выходил только оскал. Оставив мутанта в обществе меченых, я направился на обед. Бохожгу, в сопровождении Барамира и Куликова, предстояло пройтись по равнине и собрать таких же, как и он, соображающих боевых самцов, по пути отделившихся от общего строя. Худо-бедно, но 5-6 воинов они соберут, а там, кто знает, возможно, удастся найти для них самок и создать новый народ или, наоборот, убедиться в том, что с ними опасно иметь дело и на будущее уничтожать всех без разбора, невзирая на разум и понятливость. Назаров уже был в столовой и, торопливо взмахивая ложкой, пытался побыстрее покончить с едой. Подсев к нему, я спросил: «Куда торопишься, Алексей Петрович?» «Дел полно», — он оторвался от тарелки. «Ты сейчас опять испаришься неизвестно куда, а мне здесь еще все разгребать. Как у нас?» Кивнул я наверх. «В целом, нормально. РЗО по 4 боекомплекта вмолотили, а артиллерия от 2 до 3, еще и экономия вышла. Мин и фугасов много потрачено, но заказ в службу тыла я уже дал. Через несколько часов обещали подвести. Тела горилоидов уберем. УПК трофейные команды уже собирают, так что все очень даже неплохо. Потери есть, как же без них? На одном из градов боеприпас сдетонировал при перезарядке. 7 человек насмерть и 14 раненых. Петрович, тебе не показалось странным, как нас атаковали? Бибизьяны всегда по такой схеме работали, по одному и тому же принципу, навалиться всей толпой и запинать врага. Однако в этом сражении Эсфир командовал. И что, кто-то говорил, что он военный гений? Ни черта подобного, обычный зажравшийся эльф, в меру хитер, но совсем не стратег. Тебе-то некогда, а я его оборонительные операции разбирал и, скажу так, от горилоидов он немногим отличается, и единственный сюрприз, который можно от него ожидать, рассредоточение армады на более мелкие атакующие группы. Возможно, что подтянет тяжелую технику. Странно это все как-то. Ничего странного. Мы почему-то забываем, что мутанты воюют согласно заложенной в них программе. А если нет того, кто напишет более новую и отвечающую веяниям времени прогу, то значит, что ее и не будет. Логично, согласился я. Подошла официантка, молоденькая курносая девчонка. Что будете заказывать, командор? У нас сегодня хороший борщ, а на второе рагу из кролика. Подойдет, согласился я. Девчонка умчалась, а Назаров спросил. Горилоид когда вперед выдвинется? Через полчаса, тянуть время смысла нет. С ним двое меченых, так что осторожно, своих ненароком не подстрелите. Угу, начштаба кивнул. Какие-то особые приказы и распоряжения будут. Проведите дальнюю разведку насколько возможно, посмотрите, что и как у вражеских врат. Там сейчас наверняка суета, и эсфир свежие силы подтягивает. Особо не зарывайтесь. Прикинь места закладок под промежуточные минные поля на дальних подступах, сам знаешь. Да уж, конечно, знаю. Назаров замолчал и сосредоточился на еде, быстро закончил подпитку сил и умчался на свой КП. Мне торопиться было некуда, покушал от души, сказал огромное человеческое спасибо поварихам, добродушным полноватым теткам, и направился наверх. Лифт быстро вынес меня на свежий морозный воздух, и прямо от выхода, не имея никакого желания рассматривать результаты работы артиллерии, я отправился к нашим вратам. Торопиться, да, особо было некуда, но дела и забот хватало всегда. Глава 12. Планета Земля. Россия. Подмосковье. 07.12.2015. Федор, одетый в потертый армейский бушлат, в вязаной шапочке защитного зеленого цвета, сидел подле костра. Ночной лес был тих, и только шорох еще не опавших по осени листьев с деревьев да треск хвороста в огне нарушал тишину. Вокруг него, на чурбаках и корягах сидели молодые крепкие парни от 17 до 25 лет. Бритые затылки, бомберы, синие подкатанные джинсы, а на ногах тяжелые армейские ботинки. По виду самые обычные скины с рабочих окраин столичного мегаполиса. Подкинув в костер толстый сук, толстый начал разговор. «Смотрю на вас и удивляюсь, парни, какой чепухой вы занимаетесь? Вам не нравится нынешняя власть в стране, засилье чурбанских ОПГ и охреневшие от денег олигархи, и это понятно. Однако зачем вы долбите гастеров, обычных работяг, приехавших сюда только для того, чтобы элементарно подзаработать деньжат на пропитание своим семьям, что является итогом вашей борьбы, убийство двух дворников и трех строителей за 3 года. Вы не грохнули ни одного наркоторговца, ни одного боевика, наркодилера, криминального авторитета или бюрократа, берущего взятку за то, что он и так обязан делать. Где изничтоженные продажные менты-полицаи, крышующие бандосов, и где торгаши-барыги, впихивающие нам отравленные продукты ради наживы? Их нет, значит, нет результата, а есть только озлобленность, пожирающая ваши команды изнутри. И вы сами это прекрасно понимаете, но все равно, как бараны, идете под ментовский каток, вместо того, чтобы находить среди них таких же, как и вы. «Ты за базаром следи», — угрожающе прорычал один из скинов, крепкий парнишка по прозванию Калюня. «У нас люди с понятием, а то, что мы делаем, только начало. Все будет, когда народ прочухается, а мы силенок поднакопим. Пока вы ждете, народ, на который вы уповаете, просто и тупо спивается». Толстый был спокоен, и голос его звучал ровно. «А самое главное, время, оно уходит и его остается все меньше. Оглянитесь и вспомните, сколько нормальных парней за все годы существования ваших ячеек вы потеряли. Их много, тех, кто сел в тюрьму и подорвал свое здоровье, тех, кто погиб, но еще больше таких, кто спокойно отошел от движения, потому, что не видел в нем перспективы и каких-то реальных результатов от того, что он делал». Калюня хотел сказать в ответ что-то резкое, но его остановил более старший скин, рослый молодой мужчина со шрамом, перечеркивающим всю правую половину лица, Кастет. «Погоди, молодой, человек дело говорит и рекомендации у него солидные, что от ростовских команд, что от комрадов наших, кто по зонам чалится». Кастет посмотрел толстому в глаза и произнес: «Если есть хорошая тема, говори, а нет, разбегаемся, и мы тебя знать не знаем». «Тема есть», — подтвердил Федор. «Пустой базар катать смысла нет. Сколько за каждым из вас нормальных парней? Не больше 20. А сколько реально готовы за идею до конца пойти? 3, может быть 4. Я прав», — Кастет оглядел остальных и ответил: «В общем-то, да. Чего вам не хватает?» Глядя на огонь, спросил Толстый, поворошил угли палкой и сам же ответил. «Достойных целей, информации, прикрытия, денег и оружия. Все это есть у тех, кто стоит за мной, и они готовы вам это предоставить, но предупреждаю сразу, никаких выкрутасов и самодеятельности. Вы работаете только те цели, которые вам укажу я. Кого я представляю, догадываетесь?» «Из всех присутствующих за всех, как и ожидалось», — ответил Кастет. «Да, сообразили, но тут не мудрено. Те, кто тебя рекомендовал, давно уже не баланду тюремную хлебают, а в иных мирах вольные степи покоряют. Про это слух верный был. Мы согласны на твои условия, здесь думать нечего, идеология у нас может быть и разная, но цель одна. Это хорошо», — кивнула миссар Акинаков. «План таков: завтра собираете свои команды и объявляете о роспуске». «Как?» — с возмущением вскрикнул один из скинов, вожак небольшой, но крепкой подмосковной команды. «Стержень, мы своих не бросаем. Сколько у тебя людей?» Глаза молодого меченого в отсветах костра блеснули красным. 15, — с гордостью ответил Стержень. «Ты готов поручиться за каждого?» «Головой поручусь», — голос скина звучал уверенно. «У тебя в команде 3 стукача, а ты их не почуял, так что не надо ручаться, тем более головой». Стержень прищурился и спросил. «Это точно? Кто? Время придет, дам тебе на каждого личное дело почитать, с историей вербовки и докладными записками». Акинак вынул из-под бушлата 5 подписанных конвертов и раздал каждому лично в руки. «Такая история у всех, а потому завтра объявляете о роспуске своих команд и уезжаете в Дмитров. С собой забираете только тех, чьи фамилии названы». Он кивнул на конверт в руках Стержня. «Деньги, билеты на паровоз и адрес, куда вы должны прибыть, здесь же, по дороге, чтоб без шухера и выпивки». «Все понятно?» «Да», — не особо дружно подтвердили собравшиеся. «Тогда увидимся уже в Дмитрове». Меченый встал, шагнул в редкие заросли и тут же пропал. Где он?» — повертел в недоумении головой Калюня. «Че за дела?» «Все путем», — сказал Кастет. «У этих, что в иных мирах побывали, такое случается. Пошли отсюда». Лидеры скинхедских команд покинули полянку и направились к дороге, где стояла потрепанная семерка Кастета. Толстый, который стоял за массивным дубом невдалеке, проводил их взглядом и по неприметной тропинке направился к небольшому дачному поселку Лесной, чудом уцелевшему во всех передрягах смутного времени и заселенному преимущественно пенсионерами. 3 недели назад комиссованный по инвалидности сержант Федор Андреевич Толстов закончил обучение в УЦИ «Зингард», получил новенький военный билет с гербом отряда на обложке, в котором были отмечены его прошлые места службы и обозначен его нынешний статус. «Орден меченых», — гласила запись в том месте, где должен обозначаться номер части. «Оборотень интуит», — гласила вторая, вместе росписи вуса. Кто он такой и что такое орден меченых, Федор за прошедший месяц узнал очень хорошо и ничему теперь особо не удивлялся, отвык от этого. Он прибыл на распределительную комиссию к начальнику Изенгарда полковнику Миргородскому, и секретарь вручил ему пакет, в котором значилось, что в течение суток он обязан прибыть в Форт Байрон. Подразделение, в котором ему предстояло служить, обозначено не было. Форт находился недалеко от Изенгарда, километрах в 50, и, закинув на плечо тощий рюкзак с самым минимумом вещей и ноутбуком, приобретенным в армейской лавке, Толстый вышел на каменный тракт, ведущий в нужную ему сторону, и направился навстречу своей судьбе. Шел он недолго, по пути попался идущий в том же направлении бегун. Водила своего товарища Акинака, разумеется, не бросил, и через полтора часа Федор оказался в форте Байрон, напоминающем обычную дворянскую усадьбу XIX века. Почему форт, почему Байрон? Эти вопросы Толстого не волновали и были ему совсем не интересны. Куда он попал, меченому объяснили сразу. В отдельную спецроту УФКР, под командованием сербского майора Добрича. Впрочем, как Толстый сходу подметил, когда попал в казарму, ротой она только считалась, а на деле это был полнокровный батальон в 400 человек. Все как один, тренировавшиеся на местных полигонах бойцы, были высокопрофессиональными воинами с несколько специфической подготовкой. На следующий день его включили в одну из учебных групп, и поначалу парень не понимал, чему его обучают. Зачем ему навыки конспирации, основы психологии, слежка, минно-подрывное дело, тактика городского боя, работа спецслужб и правоохранительных органов разных стран, а также многое другое. Чуть позже, где-то через неделю, Федор решил, что из него готовит профессионального убийцу. Осторожно Меченый поинтересовался у своего инструктора, пожилого, но все еще крепкого мужичка лет за 50, так ли это? Инструктор напрягся, но потом все же ответил, что нет, это не так, тогда кого из меня готовит? Задал Федор второй вопрос, и ответ ему был дан, на специалиста широкого профиля. В общем, понимай как знаешь и думай что хочешь, то ли тебе суждено быть террористом, то ли партизаном, то ли революционером, а скорее всего, всем вместе. 2 декабря, неожиданно для всех, поступила директива с самого верха, от командора Кудрявцева. Все занятия в роте были отменены, и одного за другим воинов начали выдергивать в кабинет майора Добрича. Они отправлялись туда поодиночке, парами, тройками, пятерками, и уже к вечеру, вызвали Толстого и еще двоих Меченых, так же как и он, проходивших здесь подготовку. «Сержант Толстов по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал он Добричу, которого за глаза частенько называли Феликсом. Майор был похож на Дзержинского с картин, такое же несколько продолговатое лицо и такое же выражение умных глаз, просвечивающих каждого как рентген. Сидящий за столом командир спецроты, не глядя на парня, кивнул и указал Федору пальцем на один из стульев возле стенки. Толстый сел, и в этот момент в кабинет вошли еще два Меченых. «Капитан Коновец по вашему приказанию прибыл», — доложился первый. «Рядовой Бисков по вашему приказанию прибыл», — эхом вторил ему второй. Братья по ордену сели рядом с Федором, и Добрич, перебиравший бумаги на своем столе, посмотрел на них. «Есть работа для всех нас, воины. Суть проста, отправитесь на землю мать и победите все мировое зло», — Добрич улыбнулся. «А конкретней?» — поинтересовался Коновец. Ротный выдал каждому по флешке и ответил. «Конкретика вся здесь, на подготовку вам сегодняшняя ночь, а поутру я вас в расположении роты не наблюдаю. Новые документы и деньги на первое время получите в канцелярии». Майор порылся в ящике стола, вынул из него конфету, всем было известно, что он в очередной раз бросал курить, и, закинув ее в рот, продолжил. Командор поставил задачу, почистить Россию. Весь личный состав роты отправляется ее выполнять. Кто-то войдет в криминал, где есть связи и наработки, кто-то в правоохранительные органы, кто-то в экстремистские и патриотические группировки, а вам предложено поработать с московскими молодежными радикальными группировками. Цели будете выбирать сами, но в первую очередь упор делается на уничтожение зажравшихся бюрократов, коррупционеров и наркоторговцев. Каждый из вас работает сам по себе, автономно. Посчитайте нужным помощь другой группе, никаких проблем, но это будет только вашим выбором. Со стороны за вами будут наблюдать постоянно, подстрахуют если что, но бдительности не ослабляйте. Участок сложный, однако вы меченые, а значит, что справитесь. Будет нужна помощь, выходите на связь.